Часть первая. Подробности разгадки я не знаю, но, в общем, вероятно, это знак грозящих государству потрясений. Шекспир, Гамлет. Глава первая. Алёшка. 9 июля 1978 года. Москва. Я знал, что это сон. Небыль. Чепуха, болотный пузырь со дна памяти. Дремотный всплеск фантазии пьяницы. Судорога похмельного пробуждения. Но сил прогнать кошмар не было. И не было мысли вскочить, потрясти головой, закричать, рассеять наваждение. Услышал негромкий стук. Даже не стук, а тихий треск расколовшегося дерева. Торчит из двери огромный нож. Кинжал, счерненный серебряной ручкой, весь в ржавчине и зелени, еще мелко трясется. И прежде чем он запер, я разглядел на рукояти выпуклые буквы «SSGG». И хотя я никогда в жизни не видел этого кинжала, я сразу сообразил, что это повестка тайного, страшного суда Фэмэ. Не шелохнувшись, лежал я на тахте, глядя с ужасом на вестника кары и пытаясь сообразить, почему мне? За что? Дверь неслышно растворилась, и я увидел их. Трое в длинных черных капюшонах с прорезями для глаз и рта, но обувь у них была обычная, черные полуботинки и форменные брюки с кантом. Они молча смотрели на меня, но во сне не нужны слова, мы хорошо понимаем друг друга. «Ты знаешь, кто мы?» — беззвучно спросил один. «Да, гауграф, вы судьи Верховного трибунала Фэмэ. Ты знаешь, кто уполномочил нас?» «Да, гауграф, вас наделили беспредельными правами властители мира. Ты знаешь, что мы храним?» «Да, гауграф, вы храните истину и караете праздномыслов, суесловов и еретиков. Ты знаешь символы трибунала Фэмэ?» «Да, гауграф. Штрикштайн Грюнеграсс. Петля и камень на могиле, заросшей зеленой травой. Значит, тебе известен приговор Фэмэ?» «Да, гауграф. Суд Фэмэ выносит один приговор — смерть. Но я ведь никогда и ничего, разве?» Молча засмеялся судья. «А как хранится тайна Фэмэ?» «За 400 лет никто не прочитал ни одного дела Фэмэ, и на каждом архивном пакете стоит печать. Ты не смеешь читать этого, если ты не судья Фэмэ». «Ты хотел нарушить тайну, Фэмэ?» «Мертво и решенно», — сказал гауграф. «Но я ничего не видел, я ничего не знаю. Я не могу нарушить тайну. Ты хотел узнать». «Этого достаточно». Молча всколыхнулись черные капюшоны, и сквозь обессиливающий ужас забилась мысль воспоминания, что я их знаю. «Я не хочу умирать», — разорвало меня животным пронзительным воплем, но гауграф протянул руку к кинжалу, и обрушился на меня грохот и пронзительный вой. Дверной звонок гремел настырно, въедливо, тяжелыми ударами ломилось в ребра, огорченное страхом и пьянством сердце. Ну, я приподнялся на постели, но встать не было сил. Громадная вздувшаяся голова перевешивала тщедушное скорченное туловище, и весь я был как рисунок человеческого тела в материнской утробе. В огромном пустом шаре гудели вихри алкогольных паров. Их горячие смерчики вздымали, словно мусор с тротуара, обрывки вчерашней яви. Мелькали клочья ночного кошмара, чьи-то скаленные пьяные хари. С кем же я пил вчера? и вся эта дрянь стремилась разнести на куски тоненькую оболочку моего надутого черепа шара. Кости в нем были тонюсенькие, как яичная скорлупа, и я знал, что положить ее обратно на подушку надо очень бережно. Да пусть там звонят, хоть до второго пришествия мне следует осторожно улечься, очень тихо, чтобы не разбежались длинные черные трещины по скорлупе моей хрупкой гудящей головы, натянуть одеяло повыше, подтянуть колени к подбородку, вот так, теснее, калачиком свернуться. Так ведь и лежит в покое, теплее и темноте многие месяцы зародыш. А я зародыш, я бессмысленный пьяный плод рода человеческого. Не трогайте меня, я не знаю ничьих тайн, оставьте меня в покое. Я хочу тепла и темноты на многие месяцы. Я еще не родился. Я сплю. Сплю. В моей огромной пустой голове шумит сладкий ветер беспамятства. Потом прошло, наверное, полторы-две вечности. Я открыл глаза снова и увидел крысу. Худощавую черную в модных продолговатых очках. Я смотрел на нее в щель из-под одеяла. Может быть, не заметят, что я уже не сплю. Но она сидела почти рядом за столом и в упор смотрела на меня. Я не шевелился, прикидывая потихоньку. Может быть, юркнет крыса в дверь вслед за ночными судьями? Крыса посидела, пошевелила длинной верхней губой, где у всех нормальных крыс должны быть щетинистые рыжие усы. А у этой ничего не было. И сказала: «Детки, в школу собирайтесь, петушок пропел давно». Голос у крысы был тонкий и культурный, но я на эти штучки не покупаюсь. Лежал не дыша, как убитый. «Ну, Алёшка, брось выдрючиваться, вставай», — сказала крыса, и ее культурный голос чуть вибрировал, будто она выдувала слова через обернутую бумагой расческу. Ну, есть такой замечательный инструмент у мальчишек. Как прекрасно было бы мне жить в плаценте постели, маленьким, еще не родившимся в этот паскудный мир плодом. Как было бы тепло, темно и покойно в чреве похмельного сна. Ну, возникла крыса, и надо рождаться в сегодняшний день. И я высунул в мир голову. Благо за промчавшиеся вечности стала она много меньше и тверже. «Здравствуй, Лёва», — сказал я крысе, и этот мой первый новорожденный звук был сиплым и серым, как утро за окном. «Тебе сварить кофе?» — спросила крыса. «Свари, пожалуйста, Лёва, мне кофе», — ответил я вежливо, хотя хотелось мне не кофе, а пиво. «А ты как попал сюда?» «А мне открыл твой сосед. Такой милый старикан». «Милый старикан? Евстигнеев? Пенсионер конвойных войск, веселый стукач-общественник, впустил ко мне крысу». Но Лёва знал, что я спрашиваю его не о том, кто открыл ему дверь, а зачем он пришел ко мне. Штука в том, что когда я приоткрыл глаз и увидел его острый голодный профиль, чуть смазанный металлической оправой очков, я уже понял, случилась лажа. День моего новорождения отмечен какой-то крупной неприятностью. Приятные неожиданности могут случаться и со мной. Допускаю. Умрет Мао Цзэдун. Мне дадут государственную премию РСФСР. Или я угадаю 6 цифр в спортлото, но ни с одной из этих приятностей ко мне не явится с позаранку Лев Давыдович Красный. И не станет варить мне кофе для опохмелочки. Он мне принес гадость, огорчение, боль. Это все уже здесь, в моей комнате. Он насыпает все это противное вместе с сахаром и коричневым порошком кофе в старую закопченную турку, чтобы подать мне в постель этот странный напиток с горьковатым ароматом кофе и кислым вкусом беды. А я только что родился. Я еще не оторвал пуповину сна. «Милый старикан-стукач впустил ко мне заботливую крысу. Я вылез из постели и увидел, что спал в рубашке, брюках и носках. Пиджак валялся на полу, один башмак у двери, а другой почему-то на стуле. Не помню я, как вернулся домой. Красный смотрел на меня с отвращением. У него неправильная фамилия, он не Красный. Он как петлюровский флаг, весь жовто-блакитный. Голубые подглазья, желтые скулы, синеватые от бритья подбородок, лихая замшевая куртка, нежно-оранжевая, и роскошный небесный батник. Но он не Красный, он жовто-блакитный. «Хорошо отдохнул вчера?» — спросил Лев Давыдович жовто-блакитный. «Замечательно. Жаль, что тебя не было», — сказал я совершенно искренне. «Там, где я вчера налузгался, кто-нибудь обязательно поколотил бы крысу». «Ты куда?» «Кофе уже готов», — закричал он, будто испугался, что я смоюсь со своей жилплощади, и он не успеет укусить меня. «Успеет, наверняка успеет». «Я в уборную, можно?» «Спасибо за доверие», — засмеялся Лёва. А длинные желтые зубы выдвинулись грозно вперед, и я на всякий случай попятился. В гулком коридоре огромной коммунальной квартиры было совсем пусто, и только Евстигнеев отирался рядом с кухней, перекрывая дорогу в сортир. «Доброго вам здоровечка, Алексей Захарыч», — сказал он с чувством. «Здорово, Евстигнеев. Дружок к вам пришел с позаранья, звонил, звонил. Я уж и пригласил его пройти. Видали?» «Нет, не видал». «Не видал?» — всполошился Евстигнеев. «Он как вошел к вам, так я, почитай, все время из коридора не отлучался». Рыхлые склеротические щеки Евстигнеева стали наливаться синевой. «Куда же он подеваться мог?» — волновался старичок, и все его надувное набивное лицо перекатывалось серыми комьями, в тряпичной душе Филера бушевали сильные страсти, и ищейка сорвалась со следа. Я поманил его пальцем и сказал на ухо тихо и значительно: «Он, наверное, вышел через окно». «Куда?» — совсем взбесился Евстигнеев. «С пятого этажа-то?» «В эмиграцию подался. Знаешь, они какие?» А сам нырнул в уборную, уселся и стал читать старые газеты, аккуратно сложенные в мешочек на двери. Газета сообщала, что строители сделали очередной трудовой подарок населению, пустили вторую очередь комбината по выпуску тронилфенилакриловой кислоты, в связи с чем больше нам не надо волноваться за судьбу анилнитрилового производства. Прекрасно. Хоть одна проблема для меня решена. Вот тоже интересно. Прополку сорняков на полях закончили в целом на неделю раньше. Ну, слава богу, прямо гора с плеч. Елабужские машиностроители взяли обязательство выпустить сверхплановой продукции на 120 тысяч рублей. Какая там у них продукция? Выяснить не удалось, потому что рядом с заметкой из газеты был опрятно вырезан прямоугольный кусок. Этой сортирной цензурой занимался Евстигнеев. Он забирает из уборной к себе в комнату газеты и ножницами вырезает с первых полос официальные фотографии, чтобы мы не оскверняли эти вдохновенные лица способом, особо унизительным для их достоинства. Со стоном и рокотом бушевала вода в осклизлых сопливых трубах, черные космы паутины провисли по углам, по стене полз клоп. Тьфу, пропадите вы! Между уборной и моей комнатой метался обезумевший от горя стукач. Он крутился под дверью, как кот, вожделенно и трусливо. Его снедала тоска и желание просочиться в комнату через щелку под дверью. «Алексей Захарович, «А как же теперь?» Он просунулся ко мне, но я отодвинул его несокрушимой рукой, железной десницей, красивой и могучей, как рука миролюбивых народов на плакатах, где она перехватывает хилые алчные грабки мировых империалистов, милитаристов, сионистов и прочих пиночетов. «Пошел вон, старик», — сказал я ему застенчиво. «Не светись у моей замочной скважины, не то я тебя ненароком дверью прищемлю». «Так ведь...» — закудахтал Евстигнеев, но я уже был в комнате. Вместе с жовто-блакитной крысой Лев Давыдович чинно кушали кофе, и вид у него был абсолютно невозмутимый, будто он каждое утро ненароком забегает ко мне вестишками перекинуться, кофейком побаловаться, о совместной вечерней жизни договориться, но в его маленьком мозгу, ладно скроенном, хитро скрученным нашей жизнью, зло надроченным по скользким глухим лабиринтам бесчисленных извилин и... перегонным стрелкам нейронов уже мчались незримые электрические сигналы моей беды. И хотел я из всех сил оттянуть разговор. Да и крыса не спешила вцепиться в меня. «Пей кофе, остынет», — сказал он. «А у тебя выпить случайно не найдется?» — спросил я безнадежно. «Я по утрам не пью». «Не ври, Лёва, ты и по вечерам не пьешь. Ты бережешь себя для народа». Он пожал своими замшевыми худыми плечиками, и было в его коротком жесте неизбывное море презрения. А я стал стягивать с себя все — ношеное, мятое, спанное, жеванное, грязное, и пока я ходил голый по комнате, доставая из шкафа белье и с вешалки купальный халат, жовто-блакитный смотрел на меня в упор — с ленивым любопытством, и никакой неловкости он не испытывал, и не пришла ни на миг ему мысль, что надлежало бы отвернуться. Он смотрел на меня безразлично, как на животное, и чужая нагота его не смущала. «Сейчас приду», — буркнул я и отправился в ванную. В коридоре загрохотал мне навстречу копытами под ранком кабаном, покатился Евстигнеев. «Я с тобой, Алексей Захарыч, поговорю в другом месте, цыц, старик. Не пререкайся. Ты говоришь со старшим по званию». Я поджег газовую конфорку под колонкой, закурил сигарету и уселся на край ванны. Дым сладко и душно шибанул в голову. Затянулся круто, и голова стала надуваться и расти, как давеча, когда я был счастливым, беззаботным зародышем, еще не убитым судьями Феме. Ровно гудело красно-синее пламя горелки, прыгали там огоньки, короткие, жадные, как кошачьи язычки, шумела вода из крана, и огорченно-сердито бубнил под дверью Евстигнеев. «Вот, Господи, напасть какая! Взяли они меня в клещи. С одной стороны ватный кабан-стукач, с другой — замшевая злая крыса. Влез под душ, запрокинул голову, и струйки дробно, весело застучали по лицу. Они ласково стегали кожу, крепко гладили, усыпляли, успокаивали, шептали: «Душ, дож, дож, дож, дожди». Но я помнил, что это не дождь, потому что такой мягкий дождь бывает только в мае, и пахнет он травой и землей. А сейчас был июль, и пахло мочалками, скверным мылом и потом. И Евстигнеев заходился под дверью. «Поговорим в другом месте». Интересно было бы узнать поточнее этот метафизический адрес, другое место, в котором обычно собираются потолковать рассерженные друг над друга совграждане. Беда в том, что мало кто из них после этих разговоров оттуда возвращался. Вытерся полотенцем и пошел к себе. За мной трясся рысью Евстигнеев, хрипел, булькал и рычал. И я боялся, что он меня цапнет стертыми резцами за икру. Уселся за стол, пригубил кофе. Тут и Лев Давыдович счел увертюру законченной. Он прокашлялся, будто на трибуне, и сказал своим невыносимо культурным голосом: «А у Антона опять большие неприятности». «Вот тяна! Антон — неукоротимый удачник, ловкач и мудрец, всегда благополучный, как таблица ЦСУ. А что с ним?» «С ним, собственно, ничего, но...» Выжидательно поблескивали желтые алчные бусинки под синеватым отливом модных очков. «Слушай, Красный, брось мычать, говори по-человечески. Дело в том, что Димка трахнул какую-то девку и...» «Ну и что?» — нетерпеливо перебил я. «В его возрасте я это делал регулярно, и моих детей не будили по такому поводу с позаранку. Но ты при этом, наверное, спрашивал у своих девок согласия?» «Лёва, женщин не надо отвлекать пустыми разговорами. Им надо дать себя в руки». «Ну, племянник оказался глупее тебя. Он сам ее взял в руки и, как любит выражаться твой брат Антон, сделал ей мясной укол». «А она что?» «А она с папой своим пошла на свидетельствование. Твой племянничек эту идиотку дефлорировал», — мерзким своим культурным голосом объяснял жовто-блакитный. «И мне казалось, что он получал от всей этой пакости громадное тайное наслаждение. На лице его был пыльный налет озабоченности. Всем видом своим он изображал готовность и решимость помогать Антону выпутываться из постыдной истории, в которую тот вляпался благодаря своему похотливому кретину. А я ему не верил. В его бесцветном культурном голосе была еле слышная звонкая нотка счастливого злорадства. «Ну-ка, братцы япончины, покажите-ка себя как следует. Вы же такие молодцы, красавцы и счастливцы. Вы же такие баловни жизни. Вы же такие любимцы женщин. Вы же наша замечательная элита, наш лучший в мире истеблишмент. А в суд не хотите? А с партбилетом в зубах к товарищу Пельше? А вообще рожей по дерьму как? Нравится?» «Ну что же делать?» — спросил я растерянно. «Они ведь в милицию пойдут». «Этого нельзя допустить», — отрезал Красный. «А свидетельствование? Это же официально!» — закричал я. Красный поморщился. «Не впадай в истерику. Ты человек юридически безграмотный». «А какая тут нужна грамота?» «Изнасилование относится к делам частного обвинения. Оно не может быть возбуждено без жалобы потерпевшей. Пока они не пошли в милицию, еще можно все уладить». «Как уладить? Зашьем ее обратно? Что тут можно уладить? Там, небось, вся эта изнасилованная семья по потолку бегает? Они Антона с Димкой в порошок сотрут?» «Не сотрут», — твердо взмахнул узкой острой головой Красный. «Я уже говорил с отцом». «Да? И что?» «Сейчас мы с тобой поедем к ним». «К кому?» — не понял я. «К потерпевшей и к ее замечательным родителям. Ее зовут Галя Гнездилова, а его Петр Семенович». «Ну, а я-то зачем поеду? В каком качестве? Подтвердить породу или оценить качество работы?» Красный терпеливо покачивал головой, смотрел на меня с отвращением. «Алеша, ты писатель, хоть и не генерал, но все же с каким-то имечком. Поэтому ты и будешь главным представителем всей вашей достойной семейки. Они ни в коем случае не должны знать, что Антон — начальник главка, иначе нам с ними никогда не расплеваться». «Ничего не понимаю, бред какой-то. Они что, писательского племянника пожалеют, а сына начальника главка загонят за можай? В чем тут логика? Мы их с тобой не будем просить о жалости. Мы им предложим денег, — сказал он сухо и отчетливо. Будто дрессировщик щелкнул шамберьером над ухом бестолкового животного. — Денег? — переспросил я ошарашенно. — А почему ты думаешь, что они возьмут у нас деньги? Почему ты решил, что они хотят денег? Красный коротко хохотнул. — Алеша, не будь дураком. Денег все хотят. И деньги могут все. — Так-таки все? — Все. Если бы у меня вот здесь лежало 100 тысяч, он почему-то показал на маленький верхний карманчик куртки, я бы вас всех купил и продал бы, да боюсь покупателя не найти. Ну, черт с тобой и со всеми твоими куплями-продажами. Но почему я должен предлагать ему деньги, а не Антон? Потому что ты, ну, как бы свободный художник. Личность нигде не служащая, беспартийная, состоящая в одинаково бессмысленной и почтенной для дураков организации «Союзе писателей». Поэтому наш контрагент сообразит, что если мы не сойдемся в цене, то допечь он тебя никак не может, а деньжата при тебе останутся. А Антон? Антон – крупный деятель, член партии. Если эта история выплывет на свет, он сгорит. Поэтому изнасилованный папа при некоторой напористости разденет его до исподнего и доведет до полного краха. Ты пойми, что речь сейчас даже не о Димке, а обо всей карьере Антона. А где он сейчас, Антон? У себя в кабинете, сидит на телефоне. Я механически прихлебывал кофе, не ощущая его вкуса, и меня остро томили два желания — выпить пиво и вышвырнуть крысу в коридор на съедение кабану. Голова моя утратила свою ночную легкую воздушную округлость, она стала квадратной и тяжелой, как железный ящик для бутылок. Мои немногие мысли и чувства были простыми, линейными, они обязательно пересекались между собой. Досада на племянничка — прыщавого кретина, а поперек — жалость к Антону, нежелание вмешиваться в эту грязную историю и боязнь ужасного по своим последствиям скандала. Отвращение к Красному и сознание, что только этот смрадный аферист может как-то все уладить. Стыд перед Улой и возмущение. Я-то тут при чем? Но было еще одно чувство, которое я всячески гнал от себя, а оно ни за что не уходило. В моем бутылочном ящике, где все эти нехитрые мыслишки и чувства уже сложились в удобные тесные гнезда для спасительного груза дюжины пива, начал потихоньку копиться ядовитый дымок страха. Это был один из видов моих бесчисленных страхов, страх приближающейся опасности. Вообще-то у меня полно разных страхов. Из меня можно было бы устроить выставку, настоящую музейную экспозицию страхов. Как в этнографической коллекции они развиваются у меня от каменного топора, простого ужаса побоев, до последнего достижения нравственного прогресса, опаски рассказывать политические анекдоты в компании более 3 человек. Страх, легкое дуновение, которого я ощутил сейчас, был полупрозрачный, сизо-серого цвета, холодноватый, чуть шуршащий, он сочился из-под ложечки. Ах, если бы кому-нибудь удалось взглянуть на стенды моего музея, ведь там все мои кошмары экспонированы в цвете, звуке, в месте возникновения, там есть температурные и временные графики, таблицы социальной, семейной, сексуальной трусости, там стоят на тумбочках гипсовые слепки моих подлостей, окаменелые скелетики предательств, игровые диорамы моей изнаночной, в черне проживаемой жизни. Вот этот еле заметный предвестник опасности, быстро шевельнувшийся во мне сполох страха, заставил меня отшвырнуть чашку и, матерясь, полезть в брюки. Я не вышвырнул крысу в коридор, а стал собираться с ним к несчастному папе Петру Семеновичу Гнездилову, к его вонючке, которая сначала хороводится с этими лохматыми анонистами, а потом ходит на освидетельствование. Дело в том, что я почувствовал, даже не формулируя для себя, это довольно паршивое происшествие для всех нас, для всего нашего дома. И так просто оно не закончится. Натягивая носок, я злобно бурчал себе под нос. Безобразие какое! Ну как тут можно книгу закончить? Каждый день какая-то пакость приключается. Дня нет покоя. Только соберешься, сядешь, ну тут бы сосредоточиться как следует. И пошло бы, пошло! Так нет же, что-нибудь мерзопакостное уже прет на тебя, как поезд. Ты еще забыл о своем сердце, — сказал с серьезным лицом жовто-блакитный. А что? — поднял я голову сердито и подозрительно. Ничего, я просто вспомнил, что у тебя еще больное сердце. И гадко усмехнулся. Я долго смотрел на него, прикидывая, к чему бы это он... И сказал ему очень внушительно: «Заруби себе на носу, Лёва, мое сердце тебя не касается». «Ну, в общем-то, нет, конечно, не касается», — он пожал плечами. «Но, относясь к тебе симпатично, заруби себе на носу, что мне наплевать на твое отношение ко мне, и мои дела и болезни тебя не касаются. Заруби это крепко на своем носу. Да оставь мой нос в покое». Недовольно сказал Лёва. «Поехали!» В коридоре бесшумно накатился нам навстречу Евстигнеев. Он успел переобуться, несмотря на жару, в подшитые валенки. «А вот же он, Алексей Захарович, дружок-то ваш! Вот же он!» И все всматривался цепко по собачьи в костистую острую рожу красного, запоминал старательно, взглядом липким приставучим лапал, щупал его рост, одежду, особые приметы. А вдруг придется еще показания давать? Не может он, ветеран службы, позорно мямлить, не запомнил. На то он и поставлен, ответственным по подъезду, на то он и есть у нас старший по квартире, на то и служит внештатным участковым инспектором, чтобы все запоминать, все слышать, всех знать. И хоть не до него мне было, а отказать себе в удовольствии не смог. «Познакомься, Лёва, с этим милым человеком». Крыса вежливо показала желтые клыки, протянула сухую лапку, культурным голосом рокотнула: «Красный». И кабан тряпичный пихнул ему свою подогрическую лопату. «Евстигнеев, мое фамилия, значится. С большой приятностью». «Лёва, это наш Евстигнеев. Прекрасный парень», — сказал я. «Но у него, сукиного кота, склероз стал сильнее бдительности. Написал на меня донос в милицию, про хвост эдакий, и по безумию своему опустил его в мой почтовый ящик». Евстигнеев ухватился за грудь, будто собрался, как Данко, вырвать свое пылающее сердце пенсионера конвойных войск и осветить вонючую сумерь грязного длинного коридора. Красный испуганно отшатнулся, но Евстигнеев сердце не вырвал, а только сипло и задушевно сказал: «Неправда ваша, Алексей Захарович, не доносил я, сигнализировал, правду сообщал в нашу родную рабоче-крестьянскую милицию для вашего же, можно сказать, блага и пользы, чтобы провели с вами разъяснительную работу о недопустимости пьянства, особенно среди писателей, людей, можно сказать, идеологических. Сигнализировал». На харе его был стукаческий восторг, искренняя вера в почтенность его гнусного занятия. Я и злиться не стал, плюнул и повлек за собой остолбеневшего Красного. «Вчера, спьяно, закатил я москвича двумя колесами на тротуар. Сейчас он был какой-то весь скособоченный, задрызганный, в ржавчине и потеках, несчастный, как заболевший радикулитом старый холостяк. На капоте кто-то написал много похабных слов, а на лобовом стекле вывел «Хозяин — дурак». Вот уж что правда, то правда. На сияющем «Жигуле» Льва Давыдовича никто такого не напишет.